Глава третья. На следующий день действительно приезжают лорды из цитадели. Безэмоциональные высшие демоны в количестве двух штук. Брюнет с обжигающими красными глазами и пепельноволосый блондин с голубыми озерами. Мужчины вручили мне документ, а директор нашего приюта — аттестат об окончании школы. С 10-летнего возраста Герда занималась с такими же отказниками. История, география, росоведение, ботаника, зельеварение, теория магии. В общем, как и в нашем мире, здесь была школа и свои дисциплины. Их девочка прошла на отлично. Теперь мне осталось прожить новую жизнь на отлично. Получив все нужные документы, я поблагодарила преподавателей, обняла Фира Борга и, собрав пожитки, отправилась на центральную площадь, чтобы совершить переход и попасть в новое королевство. Пока стояла в очереди к портальной арке, на небе появился дракон и торпедой пронесся прямо над головой. Присутствующие загудели и возмущенно запыхтели. В Эвдемонии драконам нельзя летать. Это закон для всех чешуйчатых. Но, видимо, этому Белоснежке закон не писан. Он давно скрылся за горизонтом, а я все еще таращусь на небо. Просто дракона вживую видела впервые. Красивый, зараза. Может, вместо Авела в другое королевство податься? В Шардис, например. Там этих драконов пруд-пруди. Налюбуюсь. Надо узнать, можно ли обменять билет. Оглянувшись, поняла. Если сейчас выйду из очереди, придется опять вставать в хвост и ждать. Лучше у портальщиков спросить. К тому же я почти дошла до своей очереди. Всего две семьи впереди. Выдохнув, раскрыла конверт и вынула билет. Обычный черный вкладыш с названием города и моим именем. Гордан. Это столица эльфийского королевства. Не поскупился папаша года. На небе вновь появляется белоснежный дракон и проносится в обратном направлении. Толпа ропщет и пихается, понукая меня двигаться. Ох, с этими драконами совсем зависло. Уже моя очередь подошла. «Здравствуйте, могу я изменить направление?» Обращаюсь к двум портальным магам, что заряжают телепорт и протягиваю билет. «Куда вам нужно?» Хмурится один из них, читая координаты. «В Шардис, в столицу!» Торопливо отвечаю и скрещиваю пальчики. Мужчина кивает, убирает билет в специальный ящик, и работники начинают настраивать арку. Ставят специальные артефактные камни, заряжают магией. А я опять задумываюсь о будущем. Нужно при первой возможности сменить имя. Надоело быть Гердой. Уж я точно не планирую пускаться в путешествие и искать своего отмороженного Кая. Был один, разбивший все мечты и надежды. «Кай!» Слышу окрик где-то позади себя и вздрагиваю. Прямо совпадение какое-то. И опять над головой пролетает дракон. Он зависает прямо над толпой и ревет. «Она где-то здесь!» Басит громко неизвестный. И опять толпа пихается. Дракон отлетает в сторону и под громкое «Ах!» приземляется. Но я его уже не вижу, так как портальщики зарядили арку и гостеприимно приглашают совершить переход. «Ну, с Богом!» — шепчу себе под нос и, подхватив юбки, шагаю в мутное марево портала. Честно говоря, для меня, человека, не сведущего в магии, такие переходы — это что-то фантастическое. Я ожидала всего — от расплющивания всего моего тела до ощущения падения, как в «Алисе в стране чудес». А в реальности просто шагнула в одной стране и появилась в другой. Горячий ветер разметал мои волосы, а новая локация оглушила ревом десятка, если не больше, драконов. Я оказалась в столице Шардиса, Латиасе, на центральной площади. Здесь было намного больше людей или нелюдей, пока не разобралась. На небе летали косяки этих драконов разных расцветок. Только я почему-то вспомнила Белоснежку. Он намного красивее и величественнее этих вот, красных, зеленых и серебряных. «Двигайся уже куда-нибудь!» Возмущенно пропыхтели мне в спину выходящие из портала страждущие, натыкаясь на мою персону. «Действительно, чего это я тут стою? Пора обратиться в банк. Он же деловой дом, узнать, какое наследство мне оставил папаша года и начать жить самостоятельно». В банке проторчало почти 2 часа. Пока нашли в картотеке мое имя и фамилию, оно же имя рода, пока сделали запрос по артефакту Вавил, куда, собственно, и был отправлен счет, пока дали выписку и переоткрыли новый счет. В общем, все нервы истрепали. Я уже подумывала отправиться в Авил и сделать все самой. Но вот он, мой заветный документ с выпиской. Папаша-демон оставил мне приличный начальный капитал. На дом в центре столицы, конечно, не хватит, но мы что-нибудь придумаем. Для начала озаботимся одеждой, так как старые вещи Герды слишком теплые для этой страны. Все-таки в Шардисе намного солнечнее, чем в Эвдемонии. Сняв небольшую часть средств, я, наконец, выхожу из банка и отправляюсь искать себе жилье и пару комплектов летней одежды. К концу дня мой багаж слегка пополнился, а вот с жильем небольшие проблемы. В центре столицы цены на съем комнаты оказались просто космические, а искать на ночь глядя ночлег где-то за чертой – страшновато. Все-таки я девушка, молодая, красивая, чего греха таить. Во мне, конечно, есть магия, но она очень нестабильная, и пользоваться ею не умею. Есть, конечно, шанс, что перенервничаю и заморожу всех в округе. Но лучше не рисковать. Узнают, что я потомок демона, из принципа прибьют. Хоть в Итуме царит мир, любовь и понимание, между драконами и демонами еще идет противостояние. Оно у них на генетическом уровне. Поэтому решаю остановиться в одной из таверн и уже завтра начать новые поиски. И что-то я поторопилась с выбором королевства. В моем случае лучше бы к эльфам отправиться. Они более терпимы к другим расам, особенно к человечкам. А эти зазнавшиеся драконы нос от меня такой лапочки воротят. Но мы ведь легких путей не ищем. Таверна недалеко от центральной площади находится довольно быстро. Почему именно ее выбрала? Там хозяйка женщина и вроде как человек. Я, конечно, легких путей не ищу, но и лезть на рожон не хочется. Поэтому беру одноместную комнату и, оставив вещи, спускаюсь на ужин. Здесь многолюдно, и большинство посетителей — обычные люди, что тоже мне на руку. Подавальщица, симпатичная брюнеточка, раскладывает за моим столиком заказанное первое, второе и чай. Один плюс с этим попаданием. Я могу есть в стандартных для человека порциях и наслаждаться пищей, а не подсчитывать калории и выбирать между салатом и куском мяса, как я делала это раньше. Благодарно улыбнувшись официантке, притягиваю к себе горячую наваристую похлебку. Есть хочется ужасно, так как завтракала я только утром, обед благополучно пропустила из-за всей этой беготни по городу. Только приступаю к ужину, как меня отвлекают 2 девушки в компании 2 молодых мужчин. Они с шумом заваливаются в таверну и садятся прямо рядом с моим столиком. Закатив глаза, отворачиваюсь от компашки. Раздражаюсь от зависти. так как у Герды не было ни подруг, ни друзей, с кем бы я могла за эти недели нахождения пообщаться. Только ментор, но он остался в прошлом, а мне безумно хочется с кем-нибудь поговорить. С кем-нибудь моего возраста, чтобы понял, услышал и приободрил. Мы ведь социальные существа, нам нужно коммуницировать с себе подобными. «Нашли и потеряли!» Громко смеется черноволосая девушка за соседним столом и отвлекает меня, понимаешь ли, от горячего супа. «Вы бы видели, как Айс переполошился, заморозил всю площадь и получил хороший втык от дедули. А ты видела ее?» Спрашивает завороженно вторая девушка-блондинка. «Не, но мне она уже нравится. Сбежать из-под носа трех высших — это ж надо умудриться. Папы до сих пор потешаются и вспоминают, как сами бегали за мамой Вавил. Тогда еще портальных арок не было, и им пришлось плыть на корабле». «Слышал эту историю 100 миллионов раз!» — фыркает один из парней. «Послушаешь еще раз!» заявляет брюнеточка, укладывая руку на плечи молодого мужчины. «Отец признался, что и это сбежало к эльфам!» Подает голос второй мужчина, чуть старше первого, и, осматривая таверну, натыкается взглядом на меня. Его бровь ползет наверх, и он улыбается. Я в ответ тоже улыбаюсь смущенно и опускаю глаза. «Неудобно так?» застал меня за подслушиванием. Но мне нравится эта четверка. Видно, у них очень крепкая семья, и они давно дружат. Стараясь больше не слушать их разговоры, доедаю чуть подстывший суп и принимаюсь за жаркое. Мой взгляд то и дело натыкается на веселую компанию, и невольно я улыбаюсь их шуткам и препирательствам. Мы тоже с братом и сестрой так общались, подкалывали, посмеивались по-доброму, конечно же. Доев свой скромный ужин, оставляю деньги на столе и, поднявшись, иду к себе. Хватит вспоминать прошлое. К ним мне не вернуться. Почему-то это я точно знаю. Нет пути назад, как бы сильно мне не хотелось. У лестницы на второй этаж останавливаюсь и окидываю взглядом сидящих незнакомцев. И у меня будут друзья. Будет семья, обещаю себе. Опять ловлю взгляд мужчины и, глупо улыбаясь, удаляюсь. Почему-то он мне напоминает Белоснежку. Скорее всего, цветом волос. Они у него платиново-белые, как и чешуя того дракона. Замечтавшись, не замечаю, что за мной идут двое мужчин неприятной наружности. У самой комнаты, пока вожусь с замком, они настигают меня и зажимают. «Вам что-то подсказать?» Хмурюсь, сжимая ключ в кулаке. «Подскажи, где таких красоток делают?» Гогочет один из них, и на краткий миг его зрачок вытягивается, показывая, что передо мной стоит чешуйчатый представитель столицы. «Пригласишь в гости?» Облизывается второй товарищ и, подцепляя грязными пальцами небольшой локон, тянет на себя. «Нет, идите, куда шли!» Дергаю головой, ключ в кулаке приятно холодит, покрываясь изморозью. Магия выходит из-под контроля, и лучше бы этим двум отвалить от меня. Я ведь нестабильная совсем. А тут, по совету Фира, дышать глубоко и размеренно не получается. Воняет. «Дерзкая человечка!» — хмыкает один из них. «Мне нравится. Пригласим ее к нам, Бас!» Тот, которого назвали Бас, хватает меня за талию и разворачивает. Инстинктивно выставляю руки вперед на грудь, и его сносит по длинному коридору мощным потоком ледяного ветра. «Демон?» — изумленно таращится второй индивид. но больше ничего сказать не успевает. Его словно перышко вздергивает. Один из тех ребят, которые сидели возле моего стола. Он вышвыривает дракона к товарищу и быстро осматривает меня. «В порядке?» Холодно интересуется молодой мужчина, получает кивок и машет в сторону лестницы. Возле ступенек замерла оставшаяся тройка. «Посиди с нами!» «Я лучше в комнату зайду». Бормочу, переминаясь с ноги на ногу, и сжимаю кулаки, чтобы подавить вырывающуюся магию. «Ты лучше всю таверну заморозишь!» Уже теплее иронизирует мужчина. «Давно силы проснулись?» «Пару недель назад». Прячу руки за спину и хмурюсь. То, что передо мной демон, я уже поняла по татуировкам на открытых участках кожи и потому, как легко справился с драконом. Кстати, они приходят в себя и, кажется, настроены убивать. «Иди спокойно, они тебя не обидят». Вздохнув, соглашаюсь и бреду к заинтересованной тройке. Девушки осматривают меня и уходят к столику, а второй парень, ободряюще улыбнувшись, провожает вслед за ними. Мы садимся за их столик, но я не начинаю беседу. Парень приглашает подавальщицу и просит принести еще цветочного вина и один бокал. «Я тебя раньше здесь не видел. Откуда приехала?» Спросив довольно нагло, парень разливает напиток и протягивает один мне. «А вы знаете, как начать беседу?» Иронично хмыкаю и, благодарно улыбнувшись, забираю тару. «Перейдем на «ты». Я Кайль». Молодой мужчина протягивает через весь стол руку и выжидательно улыбается. «Ирина». Вежливо отвечаю и пожимаю ответ на протянутую конечность. А к нам возвращается первый товарищ и садится рядом с девчонками. «Ирина!» — тянет молодой повеса. «Необычное имя. Тебе идет». «Это Винтер, наш дядюшка». «Только твой», — фыркает старшенький. «Приехала поступать?» Интересуется Винтер, внимательно посматривая. «Кажется, его не проведешь. Он чует ложь. Из воспоминаний Герды я знала, что высших демонов не обдурить. А по выправке, взгляду, да и по одежде можно смело сказать, что передо мной один из высших. Можно и так сказать». Пожимаю плечами, об учебе я еще не думала. «Мои тоже в этом обороте поступают». Кивает он в сторону девчонки и парня. «Я еще не решил. Может быть, буду учиться у папы в академии». Ворчит парень, слегка порозовев. «А в какой академии папа работает?» Спрашиваю из праздного любопытства. «В лучшей из лучших?» Бахвалится он. «В академии Фортдейл!» Присвистываю, слышала о ней. Ее в свое время и обе правительницы двух королевств оканчивали. «Моя академия тоже хорошая!» Возмущается брюнетка. «Каждый дракон будет хвалить свое гнездо!» Гогочит парень и, охнув от тычка в ребро, затыкается. А я с интересом смотрю на девушку. Она первый дракон, кто спокойно общается с демоном. Интересно, а второй парень какой расы?